«Готово! Теперь я и сам не разберусь, кто из вас номер один, а кто номер два», — торжествующе объявил стражник. «Пришел роковой час выбора. Ты, например...» — и он указал на того же Ана, что стоял ближе к нему. «Будешь и впредь реально странствовать в нереальном мире. А ты...» — сказал он, обращаясь к другому же Ану. «Вернешься в деревеньку поплачь, а затем проглоти свои слезы». «И мы никогда больше не встретимся», — огорчился неизвестно какой Жан-смельчак. «Почему же не встретитесь? Вы можете даже тайком подменить друг друга. Только сделайте так, чтобы никто, и прежде всего ты сам, этого не заметил. А теперь прошу вас, не теряйте времени. Послушай, друг». И он обернулся к Жану-смельчаку, которому выпала доля сражаться на турнирах с загадочными силами. «Отправляйся скорее на подвиги. Седлай ветер и айда!» «Да будет так!» — с театральным пафосом воскликнул избранник. «Трепещите, чудовища нынешние и грядущие! Трепещите перед Жаном-смельчаком, рыцарем, сражающимся только в мечтах!» Одним прыжком он оседлал ветер и крикнул другому Жану, который глядел на него с завистливой грустью. «Прощай, дружище, когда-нибудь я приду навестить тебя, и мы поменяемся судьбами, ладно? И тогда отдохнем, я от приключений, ты от трески». И он исчез за облаками. Тогда снова заговорил стражник. «Хорошо, теперь твоя очередь. Настало время возвращаться к своим слезоглотовцам». «С удовольствием, но как это сделать?» «Проще простого. Подойди к стене и пройди сквозь нее». «Пройти сквозь стену? Но как? В каком месте? В ней же нет дверей». «Двери тебе и не нужны. Пройди через дверь, которой нет». Это было наставление, типичное для учебных руководств волшебного мира. И каменный страж, радуясь, что он так ловко завершил свое дело, вручил Жану паспорт со всеми необходимыми печатями. «Теперь иди сквозь стену, не бойся», — сказал страж, подышав на самую последнюю печать. Отлично понимая, что во всем этом деле не обошлось без надувательства, для чего, впрочем, не требовалось особой тонкости ума, Жан-смельчак распрощался со стражником, подошел к стене и легнул ее. Мгновенно стена исчезла в волшебном тумане. И совсем легко, ну просто как через облако, Жан просочился сквозь эту туманную преграду. Именно так просачиваются привидения, изорвав ее в клочья сапогами, и достиг, наконец, обетованной слезоглотовской земли. Взволнованно ступил на нее счастливый Жан-смельчак. Душа его радовалась, когда он вспоминал о былых скитаниях и предвкушал беседу с друзьями о своих подвигах, и вместе с тем слегка омрачало Жанову душу неясное чувство раскаяния. Да, возвращение во свояси вызывало и это чувство. Медленно сгущались сумерки, ветер доносил откуда-то издалека стоны и рыдания. Быть может, это плакал дождь, который словно розгами хлестал слезоглотовские деревья, а быть может, и слезоглотовцы, ведь своими слезливыми традициями они так гордились. Они любили плакать всегда, плакать с утра до вечера. Покончить с этой слезоточивостью – такова была теперь главная цель Жана-смельчака. Итак, вперед! Непроезжими тропками направился он к своей деревеньке. И внезапно до него донесся жалобный птичий писк. Пищал воробей, полумертвый от голода. Жан бережно поднял его. Несчастная птица. Она плакала голубыми слезами. Как странно. Неужели птицы плачут голубыми слезами? Или я просто плохо вижу в сумерках? Прошептал он. Все здесь, на земле и в небесах, гибнет от голода. От жажды никто не умирает. Вода из глаз сочится прямо в рот. И ласково взъерошив бедняжке перья, ну и отощал же этот воробушек, он сказал: «Меня удивляет, что они тебя, мой птенчик, еще не съели». Смутно ощущая в себе какие-то перемены к худшему, чувствуя, что он уже не прежний Жан-Смельчак, как раз это-то и побуждало его высоко держать голову и принимать надменный вид. Юноша бережно посадил птенца на ветку. Посадил на самом виду, отдавая его во власть первого встречного слезоглотовца и зная, как голодные плаксы падки на такую добычу. А затем он вошел в деревню, где его с распростертыми объятиями встретили соседи и друзья. Свой восторг они выражали рыданиями. Мать пробилась к Жану первая и сквозь слезы сказала: «Мой милый Жан, долго ты странствовал в заморских краях, а мамочку свою все же не забыл. Правда ведь, родной мой? Ах, если бы ты знал, сколько я слез пролила! Все глаза я по тебе выплакала, сыночек. Дни и ночи рыдала безутешно. Ну а ты хоть разбогател? Привез ли деньги, чтобы исправить мне достойные похороны, когда пробьет мой час?» «Нет, мама. К чему все это? Куда важнее другое, надо решительно изменить нашу жизнь». Жан горел желанием вещать и проповедовать. И, вскочив на камень, он обратился ко всем плаксам с такой речью: «Сограждане, сомкнем ряды в борьбе с никчемными слезами, сбреем с лица мох, сотрем зеленую плесень с губ, да здравствует революционная радость!» Но мало-помалу друг за дружкой слезоглотовцы, напуганные этими призывами, которые подрывали их кладбищенские традиции и нарушали гнилой и голодный покой, стали тайком разбегаться. Им пуще прежнего теперь хотелось рыдать, посыпая пеплом забвения крамольные речи Жана Смельчака. «Слушайте! Слушайте!» — кричал он, тщетно пытаясь удержать это трусливое сборище. Но кому нужны были его речи? И так ли убедительны были его слова, не холодные, но и не горячие? Разве могли они свершить чудо и зажечь чьи-то сердца? И постепенно слезоглотовцы разбрелись кто куда, растворились в промозглой ночной сырости. Не покинула Жана лишь мать, которая продолжала его донимать слезливыми уговорами: «Оставь ты эти опасные идеи, сынок! Не нарушай наш драгоценный покой, не пытайся порвать нашу связь с покойниками. И поплачь, как плачем мы все. Смирись, пусти слезу». «Никогда, никогда я не смирюсь!» — воскликнул Жан гордо и смело. По крайней мере, со стороны казалось, что он горд и смел. И в то же время, боже, где теперь бродит другой Жан-Смельчак, и когда он придет сюда? Он шепнул матери с робкой мудростью в конец истомленного человека: «Я не отступлю, мама, я не сдамся. Понимаешь, ни за что не отступлю. Но временно, и только чтобы восстановить силы, я хотел бы, знаешь чего, нашей любимой трески. Трески с картошкой. Но не думай, что я отказался от борьбы. Нет, никогда. Треска — это только чтобы утолить голод». «Да, мой сын, да, мой дорогой мальчик. Только чтобы утолить голод». И бедняжка бросилась готовить треску. Готовить, поливая ее слезами. А Жан Смельчак все ждал и ждал, сам не зная, чего именно он ждет. То ли чудо, которое в один прекрасный день осушило бы все слезы на земле, то ли другого Жана, который, увы, являлся к нему только по ночам, во сне. И Жан Смельчак временно, только временно, приняв во внимание, что кругом плачет столько людей, построил фабрику носовых платков и на этом разбогател. Да, но когда-нибудь... Thank you.